Глава 21. «Нам капец», — шепчу я, утыкаясь Денису лицом в грудь. «Дед нас точно прибьет». «С дедом я договорюсь», — усмехается мой спутник, целуя меня в макушку. «Не переживай». Гладит по спине, вызывая очередную порцию дрожи во всем теле. Так хорошо в его объятиях, что хочется послать всех к черту. Особенно этого старого хмыря, который продолжает настойчиво тарабанить в дверь. Хотя... Слушай, на деда это не похоже. Я вырываюсь из объятий парня, хоть и не хочу этого делать от слова совсем. Направляюсь к двери, поправляя на ходу футболку и чувствую, что нервничаю уже не на шутку. «Да не волнуйся ты так», — смеется мне в спину Денис. «Ага, не волнуйся, ему легко говорить». Чувствую, как щеки уже не просто горят, а пылают алым пламенем. Того и гляди, пожар устрою. Тут даже невооруженным взглядом видно, чем я занималась последние 5 минут. Сказки о картинах и выставках дед точно не поверит. Хотя стучаться он в принципе не привык. Но, может, ради моего гостя в этот раз исключение сделал? Что-то мне уже страшно. Я поворачиваю голову назад, окидывая Дениса взглядом с ног до головы. Ну, голый торс парня для картины еще прокатит, а вот почему не оделся у меня в комнате? Да и выражение лица у меня... Лучше промолчу. Итак, там большими буквами все написано, чем мы сейчас с ним занимались. Ну, или планировали заняться. Слава богу, хоть я еще в одежде. Врать-то я не умею, так и не научилась за свои 19 лет, в отличие от своего спутника. «Ой, что сейчас будет?» «Не бойся, я с тобой», — негромко произносит Денис, подмигивая, и это придает мне сил. «Лия, ты чего так долго?» Милая Мариночка, наша домработница, проскальзывает с подносом в комнату, когда я открываю дверь. «Ой, я, наверное, не вовремя», — хихикает, рассматривая полуголого Дениса, а я закатываю глаза. «Это еще хуже, чем дед. Только сплетницы Мариночки мне сейчас не хватало». «Точно, мой ненаглядный дедуля специально подослал женщину, чтобы проверить, чем мы тут занимаемся. А точнее, проконтролировать. Ну куда ж без его длинного носа? Все ему надо знать». А домработница, как назло, ему в этом потакает. Доплачивает он ей, что ли? Вечно меня сдают этому старому интригану. И сейчас, чувствую, расскажет деду все до мельчайших подробностей. «Что вы?» Денис расплывается в своей самой очаровательной улыбке, вызывая у меня зубовный скрежет. «Без вас чуть с голода не умерли», — забирает поднос у женщины, вгоняя ее в краску. «Я еще чая сейчас принесу», — машет она рукой в ответ и быстрым шагом направляется к двери, но я кричу ей в спину: «Не надо!» «Ефим Николаевич приказал», — тарахтит на ходу Мариночка, игнорируя мой грозный выпад. «Старый козел», — бухчу себе под нос, и Денис усмехается. «Нормальный дед», — пожимает плечами, а после приподнимает одну бровь, вводя глазами в разные стороны. Мол, куда поднос-то ставить? И я киваю на кровать, так как там будет удобнее. «Нормальный, блин», — фыркаю, злясь на своего любимого родственника из-за его же неуемного любопытства. «Задолбал уже со своим контролем!» Плюхаюсь на кровать, а после усаживаюсь в позе лотоса напротив парня. «Куда идешь? Во сколько вернешься? А почему так долго? Где тебя черти носят?» Перечисляю со злостью, копируя интонацию старика, на что Денис снова смеется. «Они все такие», — проводит пальцами по моей щеке. «Нужно просто смириться. Или грохнуть его чем-то тяжелым по голове. Засовываю в рот кусочек рыбы, хотя есть уже не хочется. Однако желудок бунтует, урчит уже 3-й раз кряду. Денис тоже уплетает за обе щеки легкий ужин, а я лишь печально вздыхаю в ответ. «Не ругайся. Они действительно в старости становятся занудами», — усмехается мой спутник, внимательно меня рассматривая. «У меня тоже не сахар, даже похлеще твоего будет». «Ты хоть живешь отдельно», — выдаю я Денису, — «а меня твой ненаглядный Ефим Николаевич вряд ли куда-нибудь отпустит». «Тут согласен», — Денис кивает в подтверждение своих слов. «Я выставил ультиматум: или в отдельной квартире, или остаюсь в столице». «Научишь?» Мой взгляд полон решимости, однако парень приподнимает одну бровь вверх, задавая немой вопрос. «Ультиматумы ставить», — добавляю, а Денис лишь снова усмехается в ответ. «В семье кто-то один должен ставить ультиматумы». Вроде и небрежно бросает фразу, но при этом взгляда не отводит. Он сейчас серьезно? Или, как обычно, шутит в своей извечной язвительной манере? Я даже не сразу нахожусь, что сказать. Как-то Слишком внезапно прозвучало это полушуточное признание. В какой семье? Жену командира я не переживу. Продолжает смеяться Денис, а глаза-то как горят. А в ответ и мои щеки снова покрываются пунцовой краской. Вот умеет же гад такой в тупик загнать, еще и издевается. Не надоело человеку? А я мужа бабника. Выдаю довольно резко, при этом неожиданно даже для меня, на что тут же получаю ответ. Я не бабник. Вот и попался. Ну точно, шутит, ехидничает и издевается. У меня дар речи на какое-то время пропадает. Лишь слышу, как Мариночка бежит по лестнице, а после и по коридору. Мгновение, я даже не успеваю сообразить, что происходит, как рука парня ложится мне на затылок, а после его губы накрывают мои, между нами под нос. Сидим в неудобной позе, еще и голос домработницы сзади. «Ой, теперь я точно не вовремя!» «Деду донесет», — шепчет Денис, отрываясь первым, когда за женщиной закрывается дверь. «Со всеми подробностями. Я закрываю глаза, так как сейчас у меня начнется самая настоящая истерика. Только я могла так попасться. Только этот наглый мажор мог столь коварно все подстроить. И я, как ни странно, даже злиться на него не собираюсь. Наоборот, готова деда разорвать на части, что так не вовремя Мариночку подослал. Особенно бесит, что он мне и шагу не дает ступить без его постоянного контроля. Так достал, что иногда хочется отличиться. Назло деду сделать какую-нибудь пакость. Вот сейчас плюну на все и поддамся чарам парня. Хочет меня соблазнить? Будет ему ужин. В его же квартире.